30. Хмуро и неприветливо встретила железнодорожная станция Люберцы Репса, Корбу и Хольца. Хмурым было само здание вокзала. Казалось, что ветер постперестроечных перемен прошелся по нему бульдозером. Балтийский вокзал в Таллине и Ленинградский в Москве вспоминались как шедевры строительства. Люди под непрерывно моросящим дождем, казалось, пребывали в глубокой депрессии, не подозревая, что живут во время великих перемен в стране тысячи и одной возможности. У дверей вокзала прямо на пороге лежал, растянувшись, усталый, отверженный бедолага и, перекрывая своим телом вход, как будто говорил: «Остановитесь, люди! Садитесь в поезд и бегите из этого города ужасов». Но ребятам все увиденное представлялось лишь фоном. Им надо было во что бы то ни стало получить в этом городе ту самую возможность, которая поможет им претворить в жизнь мечту, и тогда они действительно быстро его покинут. Поэтому через отверженного они просто переступили и вошли в вестибюль вокзала. Здесь жизнь казалась немного веселее. Вдоль стен тянулись перестроенные из билетных касс и других вокзальных помещений киоски-прилавки, так что вокзал превратился в подобие рынка. Здесь можно было увидеть все, от причудливой формы пирогов до телевизоров. Казалось, что прорвавшаяся из средних веков рыночная экономика делала здесь свои робкие, но решительные шаги. Среди всякой всячины они быстро нашли телефон, и Репс начал поиски друга. Наконец, счастье улыбнулось им. Уже через пару гудков трубку взял вечно пропадавший где-то Седой. Репс кивнул ребятам, чтобы дали шариковую ручку. Поскольку ни Хольц, ни Кобра не были писаками, они бросили на ближайший прилавок $5 и схватили самую красивую ручку. Старуха, так неожиданно для себя продавшая ее, была счастлива, потому что выручила за нее троекратную сумму. Репс схватил это самое дорогое перо и нацарапал на запястье адрес Седова. «Как и у меня», — сказал Корба, бросив взгляд на записанный Репсом адрес. «Улица Строителей». «Черт, если у них в каждом городе улица Строителей, чего же они так хреново строят?» — деловито заметил Корба. Все эти дни Репс на него дулся. В сложившейся обстановке Репсу приходили на ум разные мысли, вплоть до того, что парни в итоге захотят его кинуть. Корба, стремясь расположить к себе Репса, старался проявлять деловитость и время от времени отпускал приличные и даже политические шуточки. Репс по-прежнему не обращал на него внимания и шел к выходу, где, по-видимому, можно было найти какой-нибудь транспорт. Люберцы был, в общем, обыкновенный советский рабочий город, в котором кирпичные хрущевки 60-х в 80-е годы сменили более модные панельные многоэтажки. Улица Строителей, по мнению ребят, должна была находиться в более современной части города. Транспорт они нашли сразу. На привокзальной площади услуги предлагала самая разнообразная техника. Пацаны хотели подобрать что-нибудь посноровистее. На выбор предлагались и запорожцы, и волги. И даже старая Победа пыталась не отставать от своих собратьев. Именно она им и понравилась. «Если Мерса нет, возьмем Уникум», — объявил Репс и направился договариваться с водителем. Ехать было недалеко, и таксист согласился подбросить их за червонец. «Вы никак из Прибалтики?» — спросил водитель, когда парни расселись в его архаичной тачке. «Так точно, командир оттуда», — — охотно откликнулся Рэпс. «Надо было, как всегда, ожидать дружеского разговора с таксистом о том, как тот в Прибалтике служил и как ему вообще нравится Эстония и ее столица Рига. Но этого не произошло. Таксист в пути не проронил ни слова. Но путь их действительно оказался коротким. Не прошло и 10 минут, как Победа остановилась возле второго подъезда 5-этажного дома. Приехали пацаны. Знаете, будьте на шухере, тут прибалтов недолюбливают». Рэпс даже не успел ни о чем спросить, как Победник уже газанул, и машина, раскачиваясь, исчезла за углом. «О чем этот старик бредил?» — спросил озадаченный Хольц. «Черт, я тоже не понял. Сказал вроде бы, что наших здесь недолюбливают. Не знаю, что за вздор», — недоуменно пожал плечами Рэпс. «Знаете, в прошлом году у нас вроде были разборки с бригадой из люберцев. Братва говорила, что кто-то из них даже домой не вернулся. И наш киллер здесь побывал. Бля, буду, не знаю, слух это или правда, а шорохи такие были», — с жаром сообщил Корба. Он был уверен, что обладание такой инфой поднимает его в глазах пацанов на должную высоту, и отношение к нему изменится. «Да-да, я тоже слышал, вроде бы они с пермскими и с соликамскими что-то не поделили», — попытался напрячь свои мозговые извилины Хольц. «Ну, блин, изобразим иностранцев, скажем, что мы строители из Финляндии. Тогда никто не тронет», — решил Рэпс. «Тогда нам на каждый счет будут такие сумочки накручивать, что мы все бабки с яйцефабрики по ветру пустим», — парировал национальную каверзу Рэпса Хольц. «Черт, поговорим с Седым, он нормальный пацан, может объяснить. Он знает, что мы не киллерами сюда заявились», — не сдавал руководящей позиции Рэпс. Так, обмениваясь репликами, они подошли к нужной им двери. Через несколько секунд дверь им открыл тип невысокого роста с профессорской прической. С профессорской, потому что его лысину на затылке обрамляли длинные седые локоны. Но о том, что этот тип не имел никакого отношения к профессуре, свидетельствовало хотя бы то, что все части его тела, не скрытые трусами и майкой с надписью «60 лет советскому футболу», были покрыты татуировками от русалок до церквей. Гости и хозяин обменялись взглядами, и через секунду лицо Серого расплылось в улыбке. Он бросился обнимать Рэпса. «Ну что, бродяга, вот и свиделись!» — воскликнул Седой на весь коридор. Рэпс забормотал в ответ что-то несвязное и не успел закончить фразу, как Седой втолкнул его в квартиру и кивнул его спутникам. «Пацаны, заходите в хату!» Хата напоминала скорее камеру пахана с длинным сроком. Стены были разукрашены изображениями веселых женщин. В комнате было полно пепельниц, пустых бутылок. В углу стояло 2 телевизора. Все углы были забиты каким-то барахлом. На столе валялась всякая всячина, от магнитофонов до косметических наборов. Парни стояли посреди комнаты и не знали, куда приземлиться. Были в комнате и стулья, и койки, но все они были завалены хламом. «Не стесняйтесь, вещички на пол, а сами на стулья», — подбодрил хозяин и, показывая пример, смахнул с ближайшего стула на пол пустую тару и пачку сигарет. В конце концов парни нашли, куда присесть. Сам хозяин устроился на столике подле телевизора и оттуда с любопытством разглядывал гостей. Рэпс, увидев, что все взгляды с надеждой направлены к нему, начал рассказывать, зачем они приехали к Седому и какие приключения пришлось им пережить. Седой слушал молча, время от времени прикуривая очередную сигарету. Когда Рэпс закончил свой рассказ, Седой посмотрел в окно, задумчиво погасил до конца выкуренную сигарету и, ни слова не говоря, принялся рыться в шкафу. Такое поведение Седова заметно оживило гостей. На первый взгляд могло показаться, что Седой вынет сейчас из шкафа заветный товар, обменяет на деньги, и они смогут отправиться в обратный путь. Но не тут-то было. Вместо этого на столе появились стаканы и нераспечатанная бутылка водки. Тема, конечно, интересная, но тут без пол-литра не обойтись, надо покумекать. Знаешь что, давай-ка пацаны твои в ресторан пожрать слиняют, а мы с тобой покалякаем, — неожиданно предложил Седой. Ресторан тут, сразу, за углом. Я одному пацану туда звякну, чтобы нормально приняли. Это был вежливый ход, который ясно дал понять, что Седой никому, кроме Репса, не доверяет. И парням придется самим занимать себя. «А мы с Репсом скоро подтянемся», — добавил Седой, давая понять, что он не собирается Репса резать. У ребят такое развитие темы поначалу вызвало некоторое неприятие. В то же время они к этим переговорам ничего добавить не могли, да и Седова раньше не знали. Беспокоило только то, что деньги были у Репса. И если Седой что-то задумал... Но этот фактор риска смягчало обстоятельство, что и их единственное оружие ожидало очередного боевого задания где-то за пазухой у Репса. Парни пошли в указанном направлении. Обещанный им ресторан «Комета» действительно оказался рядом, за углом, и внешне напоминал вполне нормальное кафе «Шверин» в Таллине. Это сходство подняло им настроение. Между собой они договорились не болтать на своем языке, а лопотать по-русски. В дверях их остановил швейцар. «Куда и от кого?» — холодно, но крайне вежливо обратился к ним господин в пиджаке. «От Седова!» — коротко ответил Хольц, и дверь открылась как будто автоматически. Перед ними простирался большой зал ресторана, вдоль стен которого были небрежно расставлены столы и стулья, а посреди зияла совершенно пустая танцплощадка. Удивляться было нечему, время ведь было не для танцев, раннее. Да и действие это требовало доведения до определенной кондиции. В то же время в ресторане уже почти не было свободных мест. Среди посетителей доминировали женщины, но были и мужчины. По-прежнему холодно вежливый швейцар указал им на стол в дальнем углу. «Компанию тоже желаете?» — поинтересовался он, имея в виду, конечно, женщин. Попозже вежливо и коротко отказался Хольц. На самом деле этот вежливый ответ был продиктован его неудовлетворительным знанием русского языка и боязнью выдать свое опасное в этой среде балтийское происхождение. Только они уселись за стол, как на весь зал раздался возглас на чистейшем эстонском языке. «Но, тюра майвы, пюхаести пойсит!» «Ну, не могу, эстонская братва, всюду, блин, и здесь, в самой дальней дыре!» С одной стороны, это была приятная неожиданность, а с другой... Прямо в унитаз была смыта вся конспирация, обещавшая спасти их, прибалтов, от случайного ножа где-нибудь за углом в сортире. Их ищущие взгляды остановились на компании, сидящей через два стола от них, вернее, на женщинах, вместе с которыми сидел смазливый парень с прилизанными волосами в ярком спортивном костюме. На лице Корбы расцвела улыбка. «Кто это?» — шепотом спросил у Корбы удивленный Хольц. «Это же красавчик Сэм! Ну, тот, который сидел со мной в рестантке, на предварительном! Ну, тот, который недавно из зоны слинял! «Тот, из-за которого экскаватор Репса раскалывал!» — стрекотал взволнованный встречей Корба. «Ничего не понял», — пожал плечами Хольц. Но Корбу это больше не интересовало. Он махнул рукой Сэму и позвал неожиданного друга к ним за стол.